Если он хочет, чтобы всеобщая история оказала свое действие, лицемерно убеждал он себя и Мару, его присутствие при выходе книги в свет важно, почти необходимо. Это его долг хотя бы перед Клавдием Регином, который положил столько любви, терпения и денег на то, чтобы он смог выполнить свою работу. Шаткий довод. Мара усмехнулась разочарованно и чуть-чуть горько. Иосиф пережил несколько неприятных минут, когда предлагал, чтобы она ехала вперед, а они с Матафием приедут позже, весною. Но теперь эти неприятные минуты позади. Уже шестой день они в дороге. Завтра, самое позднее послезавтра, будут в Брундизии. Корабль выйдет в море и повезет Мару с детьми в Иудею, а потом настанет зима. И вплоть до весны ему не придется думать о переезде в Бер-Симлай. Ветер румянит щеки Иосифа и разглаживает морщины на лбу. Сегодня никто бы не поверил, что ему далеко за 50. Он не выдерживает медлительной поступи упряжных коней и скачет вперед. Звонко бьют копыта омощенную плетником дорогу. Да, в этом ему не откажешь, императору Домициану. Никто из его предшественников не содержал в таком порядке Аппиеву дорогу. Бесконечной вереницей тянутся в обе стороны повозки, носилки и всадники. Одних он обгоняет, другие движутся ему навстречу. Он протискивается между повозкой и носилками, и какой-то возница кричит: «Эй, ты, потише! Или, может, за тобой полиция гонится?» Иосиф весело откликается: «Нет, просто я тороплюсь к своей девчонке!» И все смеются. Он останавливает коня на пригорке, повозки далеко позади, он ждет. Появляется его мальчик, Матафий. Он снова не мог усидеть в повозке, он мчится галопом, весело погоняя смирного и невидного конька. Иосиф радуется, глядя на своего мальчика. Вот он уже совсем близко, крупный, высокий. В свои 14 лет он почти догнал самого Иосифа. У его Матафия такое же худое, костистое лицо, длинный, с легкой горбинкой нос, густые и сине-черные волосы. Щеки разрумянились, короткие волосы перебирает ветер, в горячих глазах светится наслаждение стремительной скачкой. Как он похож на него! И как не похож в одно и то же время! В нем нет и следа той необузданности чувств, которая приносила Иосифу столько радости и столько мук. Зато он многое унаследовал от благодушной, приветливой натуры матери, от ее детскости, которую она сохраняет и по сей день. И приветливая открытость у него тоже от матери. Он легко сходится с людьми, без малейшей, однако, назойливости. «Нет, красивым его не назовешь», — думает Иосиф, пока Матафий скачет к нему, обдуваемый ветром без шапки. По правде сказать, ни одну черту его лица не назовешь красивой. И все же, как он обаятелен, как ясно отражается во всем его облике открытая мальчишеская откровенность чувств, как в каждом движении сквозит безыскусственное и полное жизни изящество. Он уже юноша, и тем не менее еще совсем ребенок. Ничего удивительного, что дружелюбные взгляды тянутся к нему отовсюду. Иосиф завидует детской натуре сына и любит ее в нем. Сам он не знал детства. В 10 лет он был рассудительным и взрослым. Матафий останавливается рядом с отцом на пригорке. «Знаешь, — говорит он, — и его голос звучит неожиданно низко и по-мужски — на этих пунцовых губах. Просто невыносимо! Повозка ползет, как черепаха! Вот будет замечательно, когда мы поедем назад, ты и я, вдвоем!» «Хотелось бы мне знать, — отвечает Иосиф, — что ты скажешь, когда увидишь корабль? Наверное, пожалеешь, что не плывешь вместе с матерью». «Нет, что ты!» — пылко протестует мальчик. «Мне не хочется проходить обучение в Иудее! Ни военное, ни гражданское!»